С минуту они стояли в раздумье, почесывая голову, а потом герцог засмеялся скрипучим смехом и говорит: «Нет, вы только подумайте, как эти негры ловко разыграли комедию. Прикинулись, будто им жалко уезжать из этих мест. И я тоже поверил, что им жалко, и вы поверили, да и все тоже. Не говорите мне после этого, что у негров нет актерского таланта. Ведь вот какие комедианты, кого угодно одурачили бы». «На мой взгляд, мы их дешево отдали. Будь у меня капитал и свой театр, мне бы и не надо лучше актеров. А тут мы взяли, да и продали их чуть не даром, за гроши. Да еще гроши-то пока не получили. Послушайте, а где же эти гроши? Где этот самый чек?» «В банке лежит, дожидается срока». «А где же ему быть?» «Ну, тогда все в порядке, слава богу». Я прикинулся, будто бы оробел, и спрашиваю: «Что-нибудь случилось?» Король набросился на меня: «Не твое дело. Знай, помалкивай, да заботься о своих делах. Да смотри, помни это, пока ты здесь в городе. Слышишь?» А потом говорит герцогу: «Ничего не поделаешь, придется терпеть. Будем держать язык за зубами, вот и все». Они стали спускаться по лестнице, и тут герцог опять засмеялся и говорит: «Быстро продали, да ничего не нажили. Выгодное дельце, нечего сказать». Король огрызнулся на него: «Я же старался. Думал, что лучше поскорее их продать. А если прибыли никакой не оказалось и убыток большой, а в итоге нуль, то я виноват не больше вашего». «Да? А если бы послушались моего совета, то негры остались бы в доме, а нас бы тут не было». Король ругнулся, однако соблюдая осторожность, а потом переменил направление и опять набросился на меня. Хороший он задал мне трепку. Я не доложил ему, что негры вышли из его комнаты на цыпочках. Всякий дурак на моем месте догадался бы, что дело нечисто. А потом стал и себя ругать, будто бы все это от того вышло, что он поднялся в то утро ни свет ни заря, даже не выспался как следует, и будь он проклят, если когда-нибудь еще встанет рано. И они ушли, переругиваясь. А я очень обрадовался, что удалось это дело свалить на негров, да еще так ловко, что им это ничуть не повредило.